Цена победы. В сентябре 1945 года завершилась Вторая мировая война, величайшая из войн в истории человечества, в которой приняли участие 62 из 73 существовавших на тот момент суверенных государств. Боевые действия велись на территории трех континентов, в водах четырех океанов и стоили жизни более 70 миллионов человек. Советский Союз вышел из горнила этой войны сверхдержавой. Если в 1920-1930-х годах страна, занимавшая большую часть территории бывшей Российской империи, находилась на периферии мировой политики, то советские танки на улицах поверженного Берлина и стремительный бросок в Маньчжурию летом 1945 года сделали СССР одним из ведущих государств мира. Сталин как верховный главнокомандующий. Иосиф Виссарионович Сталин в российской истории был и остается прежде всего фигурой политической, личностью, оказавшей огромное влияние на все развитие нашей страны в 20-м столетии. Одновременно период его правления вызывает ожесточенные споры, поскольку как черных, так и белых страниц в истории Советского Союза 1920-1940-х годов и мира в целом было предостаточно. Традиционной точкой зрения на Сталина-полководца является мнение в той или иной форме, озвученное в мемуарах советских военачальников. Согласно ему, в начале Великой Отечественной войны вождь слабо разбирался в военных вопросах, но к 1943-1944 годам постепенно освоился с ролью верховного главнокомандующего и стал более компетентным. Однако при ближайшем рассмотрении эта эволюционная версия представляется недостаточно обоснованной. Во-первых, во второй половине войны стратегическая обстановка и соотношение сил на советско-германском фронте изменились в пользу Красной армии, и многие успехи объяснялись именно этим. Перелом же в военном противостоянии с Третьим Рейхом состоялся в период гипотетической некомпетентности Сталина. Во-вторых, советский лидер имел отношение к принятию стратегических решений в военной области еще в ходе активной фазы гражданской войны в России в 1918-1920 годах. В то время будущие маршалы Великой Отечественной воевали в тактическом звене и набирались боевого опыта с шашкой в руках, в лучшем случае воодушевляли бойцов горячим комиссарским словом. Сталин, в свою очередь, был, если не автором, то одним из авторов идеи контрнаступления Красной Армии в 1919 году, которое привело к крушению похода на Москву Деникина. То есть с стратегией и управлением крупными массами войск вождь познакомился гораздо раньше своих командующих фронтами. Во время Великой Отечественной войны сферой деятельности Сталина была стратегия, накопление и использование резервов. На этом поприще он проявил достаточную компетентность и предусмотрительность. Именно накопление резервов позволило Красной Армии выстоять в 1941-1942 годах, когда раз за разом подготовленные в тылу резервные армии спасали положение и восстанавливали рухнувший советско-германский фронт. При этом Сталин, вопреки распространенному мнению, отнюдь не находился в плену тактики и стратегии гражданской войны. Он уделял большое внимание новейшим родам войск, созданию механизированных соединений и авиации. Также важнейшим качеством Сталина как военного руководителя была способность не впадать в прострацию в случае неудач и упорно искать пути выхода из кризиса. Вопреки легендам, родившимся в период руководства Хрущева после разоблачения культа личности, никакого бегства Сталина на ближнюю дачу в первые дни после немецкого вторжения в действительности не было. В том же ряду сталинское упорство в удержании Москвы, которое верховный главнокомандующий распространял и на самого себя, оставаясь в столице, от которой линия фронта проходила в нескольких десятках километров. В рассекреченных ныне текстах переговоров Сталина с командующими фронтами прослеживается владение как текущей обстановкой, так и понимание общевоенных вопросов. Так он вполне последовательно отстаивал целесообразность крупного контрудара вместо серии мелких выпадов, грамотно устраивая выволочки командующему фронтом Ватутину за стремление наступать повсюду и везде. Решительности и полководческого чутья требовало решение после череды неудач и сомнительных успехов на западном направлении зимой 1943-44 года начинать наступление летом 1944 года в Белоруссии. Вместе с тем, Сталина как верховного главнокомандующего не стоит и идеализировать. Зачастую, как политик, он приносил в жертву политических интересов военную целесообразность. Здесь можно вспомнить вопрос об удержании Киева в сентябре 1941 года, его стремление использовать танковые армии для выстраивания линии соприкосновения с союзниками в ходе планирования Берлинской операции. Некоторые советы Сталина генералам вообще могут вызвать лишь удивление. К примеру, 23 августа 1942 года, в кризисный момент Сталинградской битвы, когда немцы прорвались к Волге, верховный главнокомандующий предлагал защитникам города: «Мобилизуйте бронепоезда и пустите их по круговой железной дороге Сталинграда. Пользуйтесь дымами в изобилии, чтобы запутать врага». Бронепоезда и дымы были слабым средством против прорывов танковых соединений вермахта. Иногда Сталин не был свободен от головокружения от успехов, когда после первых побед в контрнаступлении под Москвой новый 1942 год был объявлен годом изгнания немецких захватчиков с территории Советского Союза. В числе скоропалительных сталинских решений можно назвать и запрет на использование крупных кораблей на Черном море после потери осенью 1943 года лидера эскадренных миноносцев «Харьков» и двух эсминцев. Однако в целом следует признать, что Сталин с самого начала Великой Отечественной войны демонстрировал вполне достаточный для лидера государства и верховного главнокомандующего уровень компетентности в военных вопросах.